Глава 12. Я все еще работал в мастерской, когда на улице стемнело. Семен Семенович, распрощавшись с последними клиентами, закрыл лавку и отправился домой. Скалея донес информацию о готовящемся нападении. Он не удивился, спокойно приняв мои слова к сведению. Доспехи для гвардейцев я уже отдал, и сейчас все они были в полной боевой готовности, ожидали моего приказа. Мне же оставалось только дождаться Бориса, который должен был приехать за мной. Я поднял голову, прислушавшись к своим ощущениям. Мое магическое чутье, которое становилось с каждым днем все острее, уловило движение на улице. Кто-то подъехал и остановился прямо у входа. Дверь открылась, из машины вышел человек. «О, а вот и Борис как раз приехал». Я вышел в зал, и мой водитель уже стоял перед входом, но не один, а с железякой на руках. «Блин, такой толстенький!» – засмеялся Борис, ставя голема на пол. «А такой легкий, даже удивительно!» «Что тут удивительного?» – усмехнулся ему. «Просто я не хотел, чтобы ты сорвал спину, поэтому дал ему приказание стать полегче. Ну что, ты готов, мой юный будущий тенеборец?» Борис вытянулся по струнке и поднес раскрытую ладонь к виску. «Всегда готов». «Откуда столько энтузиазма? Ты еще скажи, что всегда мечтал стать тенеборцем». «Нет, не мечтал, но стрелять я люблю». «Ну, у меня для тебя есть и хорошая, и плохая новость. Стрелять ты будешь, но не из своего оружия. Сейчас все покажу. Железяка, в мастерской все готово. Иди туда и вооружись». Голем посмотрел сперва на меня, затем на Бориса, после чего приложил свою маленькую ручку к голове, в точности повторяя его действия, и заковылял в мастерскую. «Это что сейчас было?» – удивился Борис. «Дети так быстро учатся», – пожал я плечами. Я провел его в подсобку и показал на экипировку, которую подготовил специально для него. «Надевай». «Что это за херня?» Недоуменно спросил он, с опаской разглядывая представленные там вещи. «Это не херня. Это костюм, который спасет тебе жизнь в случае чего. Давай, одевайся быстрее и не задавай глупых вопросов». Боря попытался надеть на себя все сам, но у него ничего не получилось. Пришлось мне показывать ему, что куда. В принципе, я понимал, что, наверное, перемудрил. Это был обычный легкий кожаный доспех, который не защитит от пули или даже от меча. Поверх него надевается куртка. Он не будет отличаться от модной одежды, которую здесь предпочитают носить. Но внутри доспеха были специальные пустоты, заполненные нефритовой пылью, напитанной энергией. Защита есть на локтях, руках, коленях и даже в штанах. Обычные военные штаны тоже были замочены в концентрированном растворе нефритовой пыли в течение 2-3 дней и напитаны магией. Мельчайшие частицы пыли въелись в ткань, обеспечивая дополнительную защиту. Это был спецзаказ, который оказалось не так сложно выполнить. Когда я все это придумывал, Семёныч, заметив мою задумчивость, спросил, что нужно. Я рассказал ему о своей идее. Он посоветовал обратиться к Ожевнику, магазинчик которого находился неподалеку, за углом. В итоге работа заняла несколько часов и стоила смешных денег. Кожевник смог вырезать все по моим схемам, а я уже загнал туда нефритовую пыль. После чего он все собрал воедино. И теперь Бориса будет не так-то просто убить. «А это твое оружие», — сказал я, вручая Борису метательные ножи. Они крепились под курткой на специальной перевязи, к ним гранаты. «О!» – обрадовался он. «Я уже думал, что тут все плохо, а тут есть чем воевать». «Гранаты распылительные, в них нефритовая пыль». «Отлично!» Борис схватил легкие компактные гранаты и начал распихивать их по специальным ячейкам. Обувь у него тоже была специальная. В подошве сапог я проложил тончайшую прослойку нефритовой пыли, потратив на их изготовление сущие копейки. Это кожевник, выполнив мой заказ, посоветовал своего знакомого мастера, который специализировался на работе с обувью. В итоге старые ремесленники сделали все в лучшем виде. Затем я выдал Борису короткий меч и автоматический арбалет с барабанами, в которых были стрелы с наконечниками из нефрита. Он все надел, оружие повесил, но затем, заметив, что еще есть какие-то подвязки на спине, поинтересовался, зачем они нужны. «Потом увидишь, для чего», — сказал я. «Ладно, хватит копаться, пора выдвигаться». Мы сели в машину, и я попросил его отвезти нас в бедный квартал на окраине, где были настоящие трущобы. «Там есть тени?» — уточнил он с азартом, потирая руки. «Не уверен, но будем искать. Там живет много бедных людей, которые часто исчезают, и их даже не будут искать. Плюс криминал в этом районе повышенный, а значит, случаются и убийства. В таких местах обычно собираются тени. На заброшках, в подворотнях, там, где они могут устраивать засады, чтобы какого-нибудь случайного прохожего завалить, а потом спокойно отсидеться, переваривая энергию, чтобы их никто не трогал. Через 30 минут мы подъехали к нужному району. Здесь, в отличие от центра города, где царили роскошь и порядок, время, казалось, безнадежно застыло на месте. Обшарпанные дома, выстроенные в ряд, сгрудились вдоль узких улочек, забитых мусором и грязью. Кое-где в окнах, затянутых пленкой и заколоченных досками, тускло мерцал свет. По улицам, спотыкаясь, выбоины в асфальте сновали редкие прохожие. Одни с опущенными головами брели куда-то в ночи, словно призраки. Другие, сгрудившись в небольшие группы, стояли у бочек с кострами, бросая на нас настороженные взгляды. Мы проехали несколько кварталов, но я так и не обнаружил присутствия теней. «Давай на тот завод», — сказал я Борису, указывая на огромное и полуразрушенное здание, которое застыло вдалеке. «Там есть тени?» «Да, немного, но есть». «В каком количестве?» «Всего лишь четверо». «Маловато», — хмыкнул Борис. «Ну, для тебя и четверых может быть за глаза», — усмехнулся я. «Но согласен, маловато». Мы подъехали к заброшенному заводу, который был окружен высоким металлическим забором с колючей проволокой. На воротах висел ржавый замок. Я щелкнул пальцами, и замок рассыпался, превратившись в кучку ржавой пыли, а ворота с жутким скрипом разъехались в стороны. «Проезжай!» Он заехал на территорию завода, припарковал машину, и мы вышли на улицу. «Боря, сними куртку. Сейчас покажу тебе, зачем нужны эти подвязки». «Да я уж догадался». Тяжело вздохнул Борис. «Вот как? А почему тогда не возмущался?» «А какой смысл?» Он пожал плечами. «Если надо, сделаю». И, не дожидаясь моего приказа, присел. «Какой ты догадливый у меня, однако!» Я скомандовал железяке, и тот, послушно подчинившись, залез в эту подвязку спиной. Получилось так, что теперь голем висит на спине Бориса, спина к спине, как маленький ребенок. «Видишь, Боря?» — сказал я. «Теперь можешь почувствовать себя папой». Он, скривившись, пробормотал. «Очень смешно». «Ситуация, конечно, может показаться смешной, но она может спасти тебе жизнь. Тени — это опасные твари. Они любят нападать со спины. Ты, конечно, неплохой боец, но с по-настоящему сильными тенями еще не сталкивался. Я максимально усилил твою экипировку, чтобы защитить от них, но не могу отрастить тебе глаза на спине». И немного задумался. «Не, ну, есть, конечно, варианты на будущее, но это потом. А сегодня твою спину будет прикрывать железяка». Мы пошли по территории завода, осматривая развалины. «Теодор, можно вопрос?» – спросил Борис. «Зачем ты меня взял с собой? Ведь есть и другие гвардейцы, гораздо сильнее меня. Понимаю, что это неспроста». «Как ты догадался? Лучше скажи мне, Боря, какой у тебя дар?» «Физик», – ответил он, не отрываясь от осмотра территории. «Хочешь, расскажу секрет, который мало кто знает?» – предложил я, когда мы уже подходили к главному зданию завода. Физический дар кажется менее привлекательным, чем какой-нибудь дар огня. Огневики не только сильны физически, но могут еще усиливать свое тело и к тому же владеют техниками. Но я скажу тебе, что физики на самом деле не слабее огненных одаренных. Все зависит от прокачки. У физиков есть разные аспекты – тьмы, света и другие. Вот скажи, ты замечал, что твои раны быстро заживают? «Да, было дело». Борис, немного смутившись, кивнул. «Ну, рассказывай». «В одном подразделении меня даже называли кошкой», — усмехнулся он. «Как-то после очередного задания все возвращались с ранениями. У каждого было по одному ранению, а у меня сразу два. Но я выздоровел быстрее всех. После этого меня прозвали кошкой, типа «заживает, как на кошке». «Стоп», — перебил его я. «Так в поговорке же говорится, что быстро заживает на собаке, а не на кошке». «Ну, когда я лежал в госпитале, как-то раз ведерко сметаны целиком съел», — пояснил он. «После этого меня и стали называть кошкой». «Надо же, Борис Кошка!» — рассмеялся я. «Не ожидал». «В общем, твой аспект — регенерация. Она связана с целительством. Конечно, ты не смог бы стать настоящим целителем. Но если научиться управлять этой энергией, раны могут заживать прямо на глазах». Мы вошли в центральное здание завода и внимательно смотрелись по сторонам. Помещение было огромным, с высокими потолками, уходящими в темноту. Свет фонариков выхватывал из тьмы фрагменты облупившихся стен, станков, механизмов. Все вокруг напоминало декорации к фильму ужасов. Ржавые трубы, обломки бетона, куски металла. Стены были покрыты трещинами и грязью, а пол усеян битым стеклом и мусором. «Да уж», — пробормотал Борис. «Жуткое местечко. Я сюда даже днем не пошел бы один». «Согласен, но тени любят такие места. Кстати, знаешь ли ты, что эти твари обожают охотиться на целителей? Для них это высшее наслаждение. Твоя энергия, сущность, словно магнит для теней». «Да твою ж мать!» – вздохнул Борис и поморщился. «Я понял, я приманка». «В точку!» – кивнул я. «Раз уж ты все знаешь и ничего не имеешь против, то можем начинать. Сейчас немного поиграем с твоей энергией. Не переживай, больно не будет». Я подошел к нему, положил руки на его плечи и сконцентрировал свой дар. Мои пальцы, словно сканеры, начали считывать информацию о его теле. Затем я направил свою энергию в его энергетические каналы, аккуратно подкручивая его настройки, и почувствовал, как его магическое ядро, будто просыпаясь ото сна, начинает вибрировать, отзываясь на мой импульс. Потоки энергии заструились по его телу, расчищая заблокированные каналы и пробуждая скрытые резервы. Это было похоже на настройку сложного музыкального инструмента. Нужно было найти нужный тон, частоту и ритм, и тогда... Вокруг Бориса начала мерцать аура. Сначала слабая, еле заметная, но с каждым моим импульсом она становилась все ярче, насыщеннее, приобретая золотистый оттенок. Борис вздрогнул, а затем с удивлением посмотрел на меня. «Капец!» — воскликнул он, разминая плечи. «Такое ощущение, будто я помолодел лет на 15». «Только за школу курить не начни бегать», — усмехнулся я. «Это временный эффект. Но сейчас тебе эта сила очень пригодится. Твой магический резерв сейчас работает на полную мощность, и аспект целительства усилен». «Аспект?» — он удивленно посмотрел на меня. «Это что еще такое?» «Потом объясню». Махнул я рукой. «Сейчас не время. Просто поверь мне, готовься. Сейчас начнется настоящее представление». Словно в подтверждение моих слов, в закрытом помещении подул холодный ветер. Он пронесся по зданию завода, заставляя зазвенеть осколки стекла под ногами. Где-то вдалеке раздалось протяжное заунывное завывание. «Боря! Ты сейчас светишься для теневых тварей, как яркий маяк в темную ночь», — — сказал я, глядя на него. «Тени сейчас будут сбегаться на тебя, как мотыльки на свет». Я чувствовал их присутствие. 4 темные сгустка энергии и еще несколько привлеченной энергии Бориса должны стянуться с соседних территорий. Хотя, точно сказать нельзя. Все зависело от силы аспекта целительства у Бориса. А в этом я еще до конца не разобрался. Вскоре мы зашли в большой зал, где когда-то находился сборочный цех. Вдоль стен тянулись конвейеры, а на полу были разбросаны ржавые инструменты и пустые ящики. «Вон, смотри!» – воскликнул Борис, указывая на темный угол помещения, где только что мелькнула тень. Тень, похожая на огромную клыкастую собаку, медленно выступила из темноты. Она, пригнувшись к земле, будто хищник перед прыжком, наблюдала за нами своими красными горящими глазами. Не дожидаясь моих приказов, Борис выхватил из-под куртки меч и бросился вперед. Я же отошел в сторону, с нескрываемым интересом наблюдая за представлением. Настало время испытать мое новое изобретение. Меч Бориса рассек воздух и угодил точно в цель, но тварь была еще жива. Она зашипела и кинулась в ответ. Боря, опешив, отскочил в сторону, уворачиваясь от удара. Когти теней, острые как бритвы, просвистели в воздухе, задев его по руке. Борис вздрогнул, но, стиснув зубы, быстро отступил назад. «Яйки, клац-клац!» – раздался с его спины басовитый рык железяки. Борис даже не успел понять, что происходит, как голем скинул руки и разрядил в тень обойму с нефритовыми дротиками. «Охренеть!» – только и смог пробормотать Боря. В этот момент вышла еще одна тварь и, зарычав, бросилась на меня. Я создал вокруг себя барьер из взвеси камней и пыли. Тень отпрянула назад. «Не-не», — усмехнулся я, — «так не пойдет. Боря, ты же хотел пострелять? Доставай свое оружие». Эта тень была огромной, больше похожей на клубок черного дыма, чем на живое существо. Она извивалась и шипела, ее очертания были размытыми. Иногда казалось, что она вот-вот растворится в воздухе. Но в следующий момент ее форма становилась четкой, а из нее тянулись длинные и острые когти. «Стреляй!» – крикнул я. Борис кинул арбалет и нажал на спусковой крючок. Нефритовая стрела угодила тени в руку, пробив ее насквозь. Рука твари тут же словно высохла, сжалась, почернела, а затем отвалилась, превратившись в прах. Тварь зашипела и попятилась, но отступать не собиралась. Из-за угла появилось еще несколько особей. Одна из них, мгновенно переместившись, оказалась прямо перед Борисом и ударила его когтями. Но ее удар пришелся не по телу, а по куртке. Специальные вставки, напитанные нефритовой пылью, выдержали атаку, а лапу тени отсекло, как будто масло напоролось на раскаленное лезвие. «Да ты че на?» прошипел Борис. «Охренело!» И, не раздумывая, ударил мечом, разрубая тварь пополам. «Получи, фашист, гранату!» Недолго думая, он вынул из-за пазухи пару гранат и выдернул чеку. Нефритовая взрывчатка полетела в сторону теней. Раздался глухой взрыв, и яркая вспышка ослепила всех. Пол под ногами задрожал, а от теней осталось лишь несколько темных сгустков, которые зашипели, а затем, как дым, растворились в воздухе. «Новые идут!» — крикнул я, заметив, как в нашу сторону, будто стая голодных волков, движется еще несколько теней. Бой продолжался. Тени были разных форм и размеров. Некоторые напоминали огромных пауков, другие — крылатых демонов, третьи — просто бесформенные сгустки тьмы. Но всех их объединяло одно — жажда крови. Я все ждал, когда эффект от моей прокачки закончится, но время шло, а Борис словно факел продолжал светиться. «Неужели у него настолько сильный аспект?» – подумал я, наблюдая, как он, не останавливаясь ни на секунду, сражается с тварями. Та энергия, которую я ему перелил, должна была быстро иссякнуть. У обычных целителей, чей магический потенциал направлен на лечение, запас энергии истощается в соотношении 1 к 100. То есть За одну единицу энергии, затраченной на лечение, расходуется 100 единиц из общего резерва. При среднем потенциале соотношение было 1 к 20. У Бори же, похоже, было 1 к 3 или даже 1 к 2. Невероятный потенциал. «Как бы нам тут до утра не провозиться», – подумал я про себя. Но в это же время в глубине души я был рад такому развитию событий. Каждая убитая тень – это несколько спасенных человеческих жизней, и я был готов сражаться столько, сколько потребуется. В разгар битвы Борис, перезаряжая арбалет, допустил маленькую ошибку. Он замешкался, и тварь, похожая на огромную собаку с острыми клыками, теневая гончая, бросилась на него. Я хотел было помочь, но понял, что все в порядке. Тень прыгнула на Бориса, пытаясь его схватить, но ее клыки, ударившись о броню, сломались. Тогда она ударила лапой, но тоже угодила в нефритовые вставки. Когтистая лапа задымилась и растворилась в воздухе. Гончая, завыв от боли, отскочила назад, а Борис, не теряя времени, вогнал ей кинжал в голову. Еще один раз, когда Борис снова перезаряжал арбалет, на него бросилась тварь. И он, не успевая отреагировать, просто резко развернулся спиной. Железяка, который висел у него за спиной, тут же ожил и, издав смешной визгливый звук, начал палить из своих арбалетов. Несколько болтов с нефритовым наконечником мгновенно сразили тварь наповал. Мне же было гораздо проще. Мое магическое чутье позволяло мне предугадывать каждое движение противника. Я чувствовал, с какой стороны они нападают, и, используя свою магию, уничтожал их. «Теодор, они все лезут и лезут. У меня уже боеприпасы заканчиваются. Так иди в рукопашную». Борис, вынув короткий меч из ножен, храбро бросился в атаку. Его движения, хоть и были немного неуклюжими, но все равно точными и смертоносными. Он рубил теней, уворачиваясь от их атак, и парировал удары. «Давай, Боря, давай!» – подбадривал я его, наблюдая, как он ловко уворачивается от теней, нанося им удары. «Еще немного!» «Легко сказать!» – прохрипел он. «У тебя хоть магия есть, а у меня только эти долбанные кинжалы!» Но все равно он сражался как настоящий воин, не сдаваясь и не отступая. Я использовал свой дар не только для того, чтобы защищаться и помогать ему, но и для того, чтобы собирать трофеи. На земле под ногами стали появляться небольшие платформы, похожие на каменные коробочки. На каждой платформе темный сгусток энергии, оставшийся от убитой тени. Наконец поток теней прекратился, и Борис, тяжело дыша, стоял посреди ангара, окруженный телами поверженных врагов. «Ты как, в порядке?» – спросил я у него. «В полном», – ответил он, вытирая пот со лба. «Мне безумно понравилось. Это было очень круто». «Мы завалили 40 теней за один час. У меня теперь 8 камней. Неплохое пополнение коллекции». Я подошел к одной из убитых тварей и, используя свой дар, извлек из нее небольшой темный кристалл. Он пульсировал энергией, излучал холод. «Вот», — сказал я, показывая его Борису, — «настоящая концентрированная теневая энергия. Именно это мне и нужно было». Затем положил кристалл в сумку и, оглядывая помещение, задумался. «Зачем я вообще взял с собой Бориса, когда были более подготовленные гвардейцы? На самом деле я просто хотел поднять его боевой уровень, ведь он был моим первым соратником и другом в этом мире. Он умел драться, стрелять, но редко убивал, и его магический потенциал был ниже, чем у тех, кто уже прошел через пекло войны. Именно поэтому я, решив помочь своему другу, взял его с собой на охоту. Ведь теневые убийства тоже делают сильнее». Мы уже собирались уходить, как вдруг мое магическое чутье уловило нечто необычное. Я почувствовал опасность. Резко схватив Бориса за руку, я отбросил его в сторону, а сам отпрыгнул в другую. В этот момент, прямо на том месте, где мы стояли секунду назад, разверзлась огромная теневая пасть, щелкнув зубами, как гигантский капкан. «Боря, назад!» — крикнул я. «Это теневой пожиратель!» Я быстро накинул на себя максимальное магическое укрепление, создав вокруг своего тела защитный кокон из камня. Затем послал три нефритовые иглы, которые со свистом полетели в темноту. Они вонзились в плоть существа, которое только что появилось. Раздался яростный рев, от которого задрожали стены. В этот момент тварь, завывая, целиком вылезла из стены. Она была похожа на огромного шестилапого паука с чудовищной пастью, усеянной острыми зубами. За спиной у него виднелись странные отростки, покрытые шипами, которые змеились и переливались, как живые существа. Тень рычала, скаля острые клыки, а из ее пасти валил густой дым. «Твою ж мать!» – заорал Боря. «Ну и уродина!» Он скинул арбалет и разрядил барабан. Тварь, злобно зашипев, метнулась к нему. Он бросился бежать. Железяка, висевший у него на спине, тут же начал отстреливаться. Я понял, что Борис не успеет убежать, и, используя свой дар, вырвал у него из-под ног кусок бревна, плиту размером метр на метр, которая служила частью пола. Затем заставил ее парить в воздухе, а по краям создал каменные бортики, чтобы Борис не вывалился из своего импровизированного ковра-самолета. «Держись!» — крикнул ему и начал катать его по залу, как на аттракционе. Теневой пожиратель, опешив от такого маневра, застыл на месте, а затем, яростно заревев, бросился в погоню. Он бежал и прыгал, пытаясь догнать свою добычу, но я, не давая ему приблизиться, ловко управлял ковром-кирпичом, уклоняясь от его атак. Железяка же зажимал гашетку и злобно хихикал своим механическим голосом, как сумасшедший. В какой-то момент, видимо, устав получать урон, тень остановилась, свернулась в клубок, а затем резко выстрелила во все стороны шипами. Один шип вонзился в руку Бориса. Еще несколько шипов пролетели в нескольких сантиметрах от меня. Я едва успел создать перед собой защитный барьер, бетонную стену, усиленную слоем сжатой пыли. «Вот дерьмо!» – прохрипел Борис, хватаясь за руку, из которой сочилась кровь. «Кажется, меня зацепило!» Теневой шип пробил его кожаный броник и прошил руку насквозь. «Боря, некогда болтать! Стреляй!» Но тот лишь отрицательно помотал головой. «У меня...» – прохрипел он. «Боеприпасы закончились!» «Тогда кидай гранаты!» Придя в себя, Борис метнул несколько гранат, заряженных нефритовой пылью. Раздались хлопки, от которых заложило уши, и на несколько секунд в помещении стало светло, как днем. Теневой пожиратель, оказавшись в эпицентре взрывов, завыл от боли. У него вытек один глаз, тело было изуродовано, а защита пробита. Я увидел, как из его ран сочится черный дым. «Он ранен», — подумал я, глядя на тварь. «И ранен серьезно. Значит, есть шанс». Вот почему тенеборцы так остро нуждаются в нефритовых боеприпасах. Если обычных теней, хоть и сложно, но еще можно убить простым оружием, то с этим пожирателем даже мне, магу Земли, сложно справиться. Что уж говорить про обычных людей. Именно поэтому нефрит – один из самых эффективных способов борьбы с сильными тенями. Настало время действовать. Я с разбегу прыгнул прямо в огромную пасть твари. Когда она попыталась захлопнуть ее, я вырвал огромный каменный столб, который поставил как распорку, чтобы она не смогла сомкнуть челюсти. В прочность этого столба я вложил 2/3 своей оставшейся энергии. Распорку начала крошить, как пенопласт, от чудовищной силы твари. Но мне было этого достаточно. Я быстро пробежал по ее зубам, по языку, по слизистой и добрался до горла. Собрал всю разлетевшуюся по округе нефритовую пыль, соткал из нее огромный шар и забросил его прямо внутрь твари. Затем выскочил наружу. Раздался взрыв. Эта нефритовая пыль взорвалась прямо в желудке теневого пожирателя. Тварь, сдавленно взвыв, рухнула на пол, извиваясь и корчась от ужасной боли. Через несколько минут все стихло. На месте монстра, мерцая словно огонек, лежал шар размером с футбольный мяч. «Отлично! Теперь у меня есть большой генератор теневой энергии. Что с ними делать? Создать новый суперкостюм? Или попробовать прокачать големов? Не знаю. Но обязательно что-нибудь придумаю». Я убрал его в сумку, и мы с Борисом обессиленно опустились на пол. «Ну что, Боря?» – сказал я, переводя дыхание. «Теперь, я так понимаю, твой ответ будет другим, если я спрошу, хочешь ли ты еще раз поохотиться на теней?» Но Борис, к моему удивлению, с улыбкой покачал головой. «Шутишь, Теодор? Это самая крутая заварушка, в которой мне только довелось побывать!» Мы посмеялись, и тут раздался телефонный звонок. Я достал телефон и увидел на экране имя Скалы. «Дядь Кирь, что случилось?» – спросил я, прикладывая трубку к уху. «Теодор», – раздался в динамике спокойный голос. «Нападение будет сегодня ночью». «А сейчас сколько времени?» Боря поднял руку и показал мне часы. Уже было далеко за полночь. «Как вовремя!» – подумал я про себя. «Похоже, у нас совсем не осталось времени». «И где будут нападать?» – уточнил я. «Непонятно», – ответил Скала. «Хорошо», – кивнул я. «Я понял, скоро будем». Я положил трубку, достал из-под сумка аптечку и с помощью нефритовой пыли обработал раны Бориса, чтобы убрать теневую инфекцию, которая могла остаться в его теле после ранения. «Пошли», – сказал я. «Нас ждут великие дела». «Горячая ванна и перекус?» – с надеждой спросил Борис. «Нет», – усмехнулся я. «Будем отбивать нападение». Борис, улыбнувшись, кивнул. «А что, тоже неплохо».